Луна серебрила резную беседку из белоснежного камня. Стены ее увивали лозы диких чайных роз, свернувших на ночь свои лепестки. В каждом из стрельчатых окон висело по шару, наполненному десятками беспокойных огней светлячков. Они давали мягкий золотистый свет. Издалека доносилась хрустальная мелодия. Зачарованная флейта как будто сама пела колыбельную саду. В воздухе витал аромат цветов, многим из которых не было имен ни в одном языке, кроме эльфийского. Посланник бесшумно прошел по вымощенной мелкой разноцветной смальтой дорожке и нерешительно остановился на ступенях беседки, пытаясь понять, не нарушил ли он покой своего господина. И Силан Сайлвы, облаченный в серебристо-голубые одежды, дремал, сидя в удобном кресле с высокой спинкой из темного дерева. Его благородное лицо без возраста было бесстрастно и безмятежно. Голову высокого лорда украшала диадема, переплетение тонких ветвей из белого золота. Рядом с эльфом, на небольшом столе с витыми ножками, лежали рукописи и письменные принадлежности. Посланник невольно задумался о том, сколько судеб решилось сегодня. Одним росчерком пера Сайлва. «Проходи». Не открывая глаз, велел лорд Иссилан и протянул изящную руку. Нет, он не спал, просто пребывал в своих думах. Посланник поклонился, приблизился и передал свиток из тончайшей бересты, почти прозрачный и, вместе с тем, удивительно прочный. Высокий лорд открыл глаза глубокого кобальтового оттенка, развернул свиток, как он и ожидал, девственно чистый, и удовлетворенно кивнул. Прекрасное завершение дня. Очень вовремя. Наши союзники просто не могут обойтись без ритуалов на крови. Посланник позволил себе усмехнуться. «О, но это ведь чудесная мера предосторожности», — улыбнулся высокий лорд. «В сочетании с парой капель жидкого лунного света». С этими словами он достал из-под одежды фиал из тончайшего стекла на цепочке, наполненный искрящейся жемчужной субстанцией, отвернул миниатюрную крышку и капнул немного на свиток. Тщательно закрыв фиал и спрятав его на груди, лорд Иссилан вынул из ножен изящный тонкий кинжал связью рун на клинке. Он сделал на указательном пальце небольшой надрез. При этом лицо высокого лорда даже не дрогнуло и приложил ранку к краю бересты. Капли волшебства такого разного, насыщенно алое и жемчужно-белое, слились воедино точно в танце. Полупрозрачная береста начала покрываться сложенным рисунком ремийской иероглифической записи, до неузнаваемости смешанной с эльфийскими рунами. Тому, кто попытался бы прочесть шифр, пришлось бы провести не один час над этим свитком, если бы эти часы были в их распоряжении, конечно. Высокий лорд читал послание, в глубине его кобальтовых глаз разгорался огонек радости. Посланник очень хорошо знал такое выражение на лице своего господина. Еще одна цель либо уже была достигнута, либо вот-вот подходила к своему воплощению. «Сиятельная царица получила нашу весть своевременно и успела перехватить посольство Ее Величества, прежде чем о нем узнал император. Она всегда обладала почти мистической проницательностью», — понимающе кивнул посланник. «Так и есть. Весьма кстати, пресветлая королева Лаэрвин направила к демонокровным своего младшего сына. Какое удивительное доверие к союзнику. И это несмотря на вести о том, что семью Тремиана Арели обвинили в измене и убили прежде, чем император допросил их». Посланник снова кивнул. Тремиан Арель был эмиссаром королевы Лаэрвин в Таур-Дуат, гостем императора Секенефа в течение многих лет. Высокорожденный аристократ официально жил в империи демонокровных как торговец реликвиями, и лишь избранные знали о его настоящей роли. Говорили, что он близко дружил с младшим братом владыки, царевичем Хатепером, тем, кого называли величайшим дипломатом своего времени. Леди Элирна, супруга высокого лорда Тремиана, не пожелала сопровождать его в земли демонокровных и оставалась в Данваэнане, изъявив желание расторгнуть их брак. Дочь и сыновей высокий лорд забрал с собой. Леди Элирна перенесла известие о смерти Тремиана почти равнодушно, разве что о детях печалилась, если высокорожденные вообще могли печалиться. Все погибли по трагической случайности, видимо, убоявшись суда владыки, разгневанного и опечаленного потерей наследника. Сыновей Тремиана выследили с торговым караваном, и они предпочли умереть в бою. Дочь исчезла, сгинула где-то в песках. Сам Тремиан бежал, и когда его настигли воины, совершил ритуальное самоубийство. Возможно, владыке показалось странным, что все они предпочли смерть справедливому суду. Но ни высокому лорду Иссилану, ни его посланнику странным это не казалось. Все шло своим чередом. «Позвольте узнать, высокий лорд, как Ее Величество отнеслась к гибели своего эмиссара?» Тонкие губы лорда Иссилана тронула улыбка. Она назвала это гневом отца, потерявшего сына, и трагической случайностью, требующей тщательного расследования. Очевидно, положение рода Арели было не таким уж высоким, раз гибель эмиссара не послужила причиной к началу военных действий. Высокий лорд Сайлве был определенно доволен тем, как сложились обстоятельства. Тремиан Арель долгое время был его соперником и поддержал восхождение рода Тиири к власти одним из первым. «Сиятельный Амахисат не только исключительно предусмотрительно, но и чрезвычайно гостеприимно», — продолжал Иссилан. «И нам с ее гостеприимства стоит брать пример, когда придет время встретить слуг императора. А оно, я предполагаю, придет довольно скоро. Разумеется, королева ничего не должна узнать». Посланник почтительно склонил голову. Последнее можно было не озвучивать. Ее Величество, Пресветлая Лаэрвин Тиири, Серебряная Песнь, не знала очень о многом происходившем в круге ее высоких лордов и леди. «Царевич выдвинулся в Либайю?» — спросил Иссилан. «Да, высокий лорд, полагаю, он уже там». «Замечательно. Пора направить кое-какую помощь нашим друзьям». «Скверно, если останки старшего сына владыки так и не найдут», — неохотно добавил посланник. «Доказательства людского и эльфийского вмешательства во многом заключались в его ранах, но нам тоже так и не удалось нащупать нить». Кобальтовые глаза высокого лорда сверкнули, хотя лицо его осталось абсолютно бесстрастным. Посланник возблагодарил Каэрну и Данвейн за то, что гнев господина обращен не на него, ибо милосердие лорду Сайлве было неведомо. «Проклятое малодушие телохранителей! Надо же было испугаться пары песчаных шакалов!» Иссилан едва повысил голос, но его прекрасное лицо стало еще более холодным, почти пугающим. «Там, насколько нам известно, были не шакалы, а чудовища, чьи челюсти способны перекусить не только кость, но и ось боевой колесницы. А, возможно, дело не в шакалах. Может, тело нашел кто-то до нас и скрыл для своих целей», — осторожно предположил посланник. Высокий лорд одарил его таким взглядом, что посланник опустился на колени и склонил голову, с трепетом ожидая не то следующего приказа, не то приговора. Помолчав, Иссилан Сайлве произнес: «Я долго думал об этой чрезвычайно раздражающей для меня неудаче. Но времени прошло уже немало. Даже их жрецам-некромагам тяжело будет разобраться, как именно погиб наследник, исследуя его пролежавший много дней под солнцем труп». Иссилан чуть поморщился от отвращения, а потом мягко проговорил: «Надеюсь, этот урок будет учтен, когда дело коснется тела его высочества Эрдена. Королева должна получить подарок наших друзей точно в срок. В том не извольте сомневаться, мой лорд. Я, признаться, удивлен, что неславящаяся милосердием прекрасный Амахисат так долго сохраняет жизнь второму стражу наследника. Как его там? Павах из рода Мирха. Да, ему. Очевидно, его роль в этой истории сыграна еще не до конца. Он, кажется, приставлен следить за царевной». Иссилан задумчиво посмотрел на свиток, начавший рассыпаться в пыль прямо в его руках. Такова была последняя защита зашифрованных посланий. Не оставлять много времени на прочтение после того, как кровь и алхимическая субстанция соединились. «Неужели она зайдет так далеко?» — прошелестел высокий лорд. Посланник не знал, что ответить. Даже он, находившийся под защитой высокого лорда Иссилана Сайлве, одного из самых влиятельных и самых опасных эльфов, боялся ремийской царицы.